Глава 8. Я пережил и многое, и многих. Как много сверстников не стало, как много младших уж сошло, которых утро расцветало, когда нас знойным полднем жгло. Вяземский. Смерть жатву жизни косит-косит. Незначительное имя мое богато обставлено именами, дорогими вашему сердцу и славе народной. Созвездие этих блестящих имен проливает некоторый блеск и на меня. Из речи Вяземского на обеде, данном в его честь в Москве в 1850 году. Перебравшись из Москвы в Петербург, поступив на службу, к которой не испытывал ни малейшего расположения, Вяземский надеялся, что гроза миновала его, худшее позади, и ошибся. Ненастные для него времена только еще начинались. 30-е и 40-е годы стали самыми тяжкими и трагическими в жизни Вяземского. Удар следовал за ударом, и с каждым жизнь его становилась все более замкнутой. Осаждали болезни, мысли об одинокой старости. Отъезд в Персию и гибель Грибоедова, внезапная и нелепая смерть Дельвига, разорвали круг друзей и единомышленников, который теперь, что ни год, все стремительнее узился и редел. Уцелевших к исходу этого 20-летия утрат нетрудно счесть по пальцам. Жуковский в Германии, Гоголь в Италии, Плетнев, Тютчев. Вот, пожалуй, и все. Трудно теперь найти себе современников. Кто слишком стар, кто слишком молод. Ни с кем не встречаешься единомыслием и единочувствием. Сетовал он Жуковскому в 1845 году, в год смерти Александра Тургенева. Смерть жатву жизни косит, косит, и каждый день и каждый час добычи новой жадно просит и грозно разрывает нас. А мы остались, уцелели из этой сечи роковой, но смертью ближних оскудели, и уж не рвемся в жизнь, как в бой. Сыны другого поколения, мы в новом прошлогодний цвет. Живых нам чужды впечатления, а нашим в них сочувствий нет. «Мы не можем без живой симпатии», — писал Белинский, — «читать этих стихов, в которых отжившее свой век поколение в лице одного из замечательнейших своих представителей с такой грустной искренностью признает себя побежденным и, отказываясь делить интересы нового поколения, уже не обвиняет его за то, что оно живет жизнью тоже своего, а не чужого времени. Отзыв критика звучит как бы надгробным словом, в котором не жалко и даже принято, согласно с приличиями, давать оценки в степенях превосходных. Однако ритуал преждевремен. И трактовать стихи буквально, как обыденную прозу, рискованно, можно промахнуться. Так и здесь. Все вроде бы верно, кроме главного. Кроме признания Вяземским поражения, тем более от имени всего своего поколения. Оно не проиграло, оно просто вышло из игры, завершилось, оставив живым напоминанием о себе Вяземского. Его глазами смотрит оно, его мнениями сопоставляет с собою тех, кто пришли на смену. Его пером соглашается, сомневается, спорит. Это поколение подарило России Пушкина. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяют в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключающие качества. К этому Вяземский пришел еще при жизни Пушкина. Сохранилось 74 письма Пушкина к Вяземскому. Ни к одному из прочих друзей своих он столько не писал. И 44 письма Вяземского к Пушкину. Причем нетрудно вычислить, сколько до нас не дошло. В конце 1825 года Пушкин, опасаясь ареста, избавлялся от опасных бумаг, среди которых, несомненно, были и эти. Зная немало повредившие Вяземскому письма первой половины 20-х годов к другим адресатам, нет причин думать, что к Пушкину он писал менее откровенно и резко. Не исключено и то, что Пушкин считал Вяземского причастным к заговору. На 41 пушкинское письмо этого времени приходится лишь 9 Вяземского, а ведь речь идет о самом эпистолярно активном периоде его жизни. В следующие 11 лет переписка, так сказать, вполне пропорциональна, так что в огонь отправилась 30 посланий. Начну с того, что отыскиваю в себе собственное, коренное, родовое, рассказывал Вяземский на склоне лет. Ничего не перенимал я, никому раболепно не следовал. Он, Пушкин, где-то сказал, что я один из тех, которые охотно вызывают его на спор. Следовательно, есть во мне чем отспориваться. Пушкин не наткнулся бы на пустое. Многие, кто интересовались судьбою и сочинениями Вяземского, не скрывали удивления, чуть ли не обижались на него за то, что он не написал целостных воспоминаний о Пушкине, которого пережил на 40 лет, так что имел довольно времени и для раздумий, и для того, чтобы занести их на бумагу. Он не сделал этого. Хотя до нас дошли мемуары людей, бывших несравненно дальше от Пушкина, чем Вяземский. Но в том-то как раз все и дело, в близости. Вяземский вовсе не исключение. Ни один из ближайших к Пушкину людей таких воспоминаний не оставил, кроме разве Пущина. Но то случай особенный. Да и отрезок жизни описан короткий, замкнутый, без почти полутора последних десятилетий. Разумеется, случайности тут места не было. Все сделано, вернее, не сделано, осознанно. Друзья Пушкина не хуже нас понимали, сколь ценно всякое достоверное свидетельство о нем. И молчали, словно сговорились. В октябре 1852 года Тургенев писал Канненкову, завершившему работу над материалами для биографии Пушкина, и обескураженному нехваткой несомненных свидетельств о важных, на его взгляд, эпизодах из последних лет жизни поэта. «Я понимаю, как вам должно быть тяжело дописывать биографию Пушкина, но что же делать? Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий». Тут явственен отзвук пушкинского, очевидно, известного друзьям его, отношение к исповедям, запискам, мемуарам, высказанного в конце 1825 года в письме к Вяземскому с предельной определенностью. Вполне разделяя мнение многих современников, что друзья Руссо обязаны были воспрепятствовать публикации его исповеди, он пояснял: «Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он и мал, и мерзок не так, как вы. Иначе. Это стало руководством для всех его друзей, основанием их сговора, их общего мнения, которое недвусмысленно изложил, ознакомившись в 1855 году с трудом Анненкова, Соболевский в письме к Лонгинову. Публика, как всякое большинство, глупа и не помнит, что и в солнце есть пятна. Поэтому не напишет о покойном поэте никто из друзей его, зная, что если выскажет правду, то будут его укорять в недружелюбии из-за всякого верного и совестливого словечка. С другой стороны, не может он часто, где следует, оправдывать субъекта своей биографии, ибо это оправдание должно основываться на обвинении или осмеянии других, еще здравствующих лиц. И так, чтобы не пересказать лишнего или недосказать нужного, каждый друг Пушкина должен молчать. По этой-то причине пусть пишут об нем не знавшие его, и пишут так, как написал Анненков, то есть мало касаясь его личности, и говоря об ней только то, что поясняет его литературную деятельность. Вяземский последовал пушкинскому совету. «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». Он мог бы порассказать многое, ведомое ему одному, но не стал, считая, что будет неверно прочитан и понят. К тому же смерть Пушкина не принесла Вяземскому ощущения разрыва, отдаления. Пушкин оставался для него ближе и живее многих, с кем сводила впоследствии долгая жизнь. Внутренний диалог этот длился и длился, то и дело оставляя следы и на бумаге, выскальзывая, как бы невзначай, из-под пера его беглыми высказываниями, репликами по тому или иному поводу, в заметках, письмах, статьях. Будучи собраны воедино, эти фрагменты — замена воспоминаниям. Не давая композиционно стройной и завершенной картины, они содержат множество скрытых указаний исследователям, что и в каких направлениях искать, чтобы картина эта могла, наконец, быть написана. С первых же лет знакомства Вяземский был озабочен тем, как складывается судьба Пушкина. Тревога сквозит в его письмах в Петербург к Александру Тургеневу, хлопотавшему о смягчении наказания юному поэту, чтобы в первую ссылку он хотя бы не на север, как решил было Александр I, а на юг отправился, в Кишинев. Потом заботы о переводе Пушкина, не поладившего с хозяином Бессарабии, генералом Инзовым, из Кишинева в Одессу, где поэт встретился и подружился с женою Вяземского, княгиней Верой Федоровной. Наконец, письма в Михайловское. Вяземский убеждал друга отрешиться от всего постороннего его предназначению — поэзии. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят. Ты служишь чему-то, чего у нас нет. Он отнюдь не ограничивался увещеваниями, но взял на себя или под опеку свою издание пушкинских сочинений. И вообще делал все для того, чтобы публика как можно лучше помнила и знала Михайловского изгнанника по его поэмам. «Слышно, что юный атлет наш», — сообщал он читателям «Московского телеграфа» в конце 1825 года, «испытывает силы на новом поприще и пишет трагедию «Борис Годунов». По-моему, должно надеяться, что он подарит нас образцовым опытом первой трагедии народной. Как жаль, что Озеров при поэтическом своем даровании не дерзнул переродить трагедию нашу. Тем более опыт Пушкина любопытен и важен. Вдуматься, происходит нечто совершенно необыкновенное, в русской критике небывалое. Трагедия еще не дописана, а главное, сам-то критик знает о ней, и ее лишь понаслышке из писем автора, но решительно подготавливает публику к успеху у нее этого сочинения, более того, к триумфу, заражает ее своей убежденностью в том, что вот-вот произойдет, состоится художественное открытие. А ведь никаких доводов в пользу этого у него нет, кроме веры в пушкинский гений. Трагедия сочиняется белыми стихами. Лет пять спустя именно Вяземскому пришлет Пушкин драгоценность, списки сумароковщины, копии архивных бумаг, среди которых окажется и письмо Сумарокова князю Потемкину, откуда явствует, что светлейший князь приказывать изволили поэту сочинить новую трагедию без рифм. То есть, заметит по этому поводу Вяземский, требовал уже от драмы нашей новых покушений, не довольствуясь исключительным подражанием узким формам трагедии французской. И поэтому, как ни парадоксально, звучит, должен занять почетное место в романтической нашей школе. Той самой, которой принадлежит и Пушкин, как бы восполнивший своим опытом предначертанное предшественнику, но не осуществленное им. Вяземскому, первому, спешит сообщить Пушкин, что трагедия завершена, а в марте 1826 года он приехал в Москву и привез Годунова. Отзыв Вяземского тем более любопытен, что на сей раз написан не для публики, но адресован близкому, общему с Пушкиным другу Александру Тургеневу. Пушкин читал мне своего Бориса Годунова, зрелое и возвышенное произведение. Трагедия эта, или более историческая картина, об этом пока не скажу ни слова. Надобно вслушаться в нее, вникнуть, чтобы дать удовлетворительное определение. Но дело в том, что историческая верность нравов, языка, поэтических красок сохранена в совершенстве, что ум Пушкина развернулся не на шутку, что мысли его созрели, душа прояснилась, что он в этом творении вознесся до высоты, которой он еще не достигал. Похоже на то, что трагедия превзошла его самые смелые ожидания. Во всяком случае, теперь, зная ее, он словно робеет, сдерживается, не торопится с оценкой целого, отделываясь пока несколькими общими словами, отмечает лишь то, что на первый же взгляд сопоставимо с прежними пушкинскими вещами. Прочее не поддается меркам и определениям привычным, испытанным, не открывается единым разом до конца даже ему, искушенному, искусному читателю и слушателю. Надобно вслушаться, вникнуть. Отсюда странность. В обращении к другу и единомышленнику, с полуслова способному понять, он осторожнее и осмотрительней, чем в давешнем разговоре с разномыслящими читателями. Хотя как будто должно бы наоборот. В этом же письме, которое сейчас перед нами, есть фраза: «Следующие песни Онегина тоже далеко ушли от первой». По мере появления из печати очередных глав стихотворного романа росло и число проницательных замечаний Вяземского о мастерстве Пушкина. В третьей главе он сразу выделил письмо Татьяны к Онегину. Строфы, где поэту удалось проникнуть в глубины женской психологии и сочинить послание, которое могла написать только женщина. Русская поэзия не знает другого такого случая, хотя попытки делались много раз. Письмо и разговор Татьяны не отзываются авторством. В них слышится женский голос, гибкий и свежий. И Вяземский приподнимает завесу, обычно отделяющую писателя от читателя, немало не опасаясь, что выказываемая таким образом осведомленность, свидетельство дружбы с автором, даст повод заподозрить критика в необъективности. Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну без нарушения женской личности и правдоподобия в слоге. От страха сбиться на академическую оду думал он написать письмо прозою, думал даже написать его по-французски. Но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстати, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком.